21. Похороны принцессы. Суббота, 6 сентября 1997 года. Утро. «Добрый день, мадам или мадмуазель», — прошелестел далекий и какой-то бесцветный голос. «Мадмуазель, неважно». «Мадмуазель Брёй, я осмелился послать вам букет в день вашего приезда в Байо. Вы не могли догадаться, от кого он. Мы не знакомы». Она думает. Человек с букетом, перевязанным соломенной тесёмкой, наконец-то. По голосу ей трудно представить себе его лицо. Немолодой. Некоторые тайны раскрываются сами собой, без всяких усилий с нашей стороны, так же, как потерянные вещи вдруг находятся сами, когда они уже больше не нужны. Пенни думает об этом и теряет нить беседы, в то время как странный голос продолжает говорить. Утро. Ей пришлось пожертвовать завтраком, чтобы показать, что она рано приходит в свой кабинет. Директриса учреждения, которое терпит крах, капитан тонущего корабля. Она концентрируется, слушает. «Я видел ваше лицо, мадмуазель. Я одинок и выписываю возрождение, представьте себе. Люблю быть в курсе всех новостей региона Байо. Моя семья оттуда родом. Это наша колыбель. Вы скоро это поймете. Одна знакомая сообщила мне о вашем назначении. Знаю, это чересчур галантно, букет без визитки. Но человек моего возраста может позволить себе некоторую, как вы говорите, вольность. Фортуна улыбается смелым. Я никогда не мог поладить с вашей коллегой, мадам Фюльжанс. Должен сказать это прямо. Когда я увидел в нашей превосходной газете, что у меня может появиться новый собеседник в музее Гобелена, или, как вы его называете, в центре Вильгельма Завоевателя, дорогого Вильгельма, прежде чем смерть придет за мной, я должен успеть поговорить с вами о Гобелене. Я последний из смертных, кто посвящен в тайну, которую вы должны знать. Особенно сегодня. Вы понимаете, что я имею в виду? Позвольте представиться. Я маркиз де Воронвиль, а мое полное имя, которое, несомненно, скажет вам обо мне больше, лорд Артур Джон Кентвиль, второй маркиз де Воронвиль. По утрам, с тех пор, как Пенелопа пытается изображать из себя директрису, она соображает медленнее, чем обычно. Она обосновалась в кабинете Соланж, оснащенном телевизором. Хозяйка гобелена, вышитого памятника планетарного значения, должна быть информирована о том, что каждую минуту происходит в мире. Незнакомец говорит по телефону с сильным акцентом, не совсем английским, скорее у него двойной, незнакомый ей акцент, произношение одной из стран Содружества, чуть тягучее, но вдруг резко, будто ударом хлыста, обрывающееся окончание отдельных слов. Старомодные обороты, от них веет родовой аристократией, бывалым воякой, который в последнюю войну командовал взводом, а теперь диктует мемуары. Она никак не реагирует на его имя. Артур. Джон. Она убавляет звук в телевизоре. В Лондоне начались государственные похороны. Кортеж движется по опустевшим улицам, толпа сознает исторический момент. Впрочем, Англия знавала и другие такие дни скорбного молчания. В это утро в воздухе витает тайна. Возведение в ранг святых этой молодой женщины, которая еще неделю назад была на первых полосах желтой прессы. Смерть превратила ее в трагическую героиню. Чарльз с сыновьями и Чарльзом Спенсером, братом Дианы, проходят под аркой Адмиралтейства. Трогательный кадр. Пользуясь кратким мигом уединения, вдали от взглядов рыдающей толпы, принц Уэльский кладет руку на плечо старшего сына. Пенелопа не отрывает глаз от экрана. «Я решил, наконец, открыться, сделать первый шаг, доверить вам секрет нашей семьи. Мы таили его веками. Но теперь я надеюсь, что британская монархия — это старая потаскуха, скоро отдаст концы. Сам я старею, и мой долг — поведать вам то, во что я посвящен. Я не стану говорить об этом с королевой. Она слишком хорошо осведомлена о том, что я могу ей поведать. Я хочу довериться только вам, если вы соизволите меня выслушать. Королева. Только о ней зашла речь, как она появилась на экране, но не крупным планом, нельзя вторгаться в личную жизнь этой семьи. Пенелопа смотрит, слушая при этом незнакомца, который излагает ей по телефону какую-то абракадабру, словно специально выбрал этот момент общего переживания. «Вы британец благородного происхождения. Называете монархию старой потаскухой. Вы что, республиканец? Знаете, вся наша семья — исконные нормандцы. Все мы женились только на нормандках с континента. Де Турнебю, де Гуве, де Ашар, де Карбонель, де Канези. Здесь мы породнились с лучшими семьями, которые обосновались в Англии после Гастингса. Мани, Шевриль, Перси. Я отнюдь не верю в чистоту крови и подобный вздор. Я сейчас не об этом, не поймите меня превратно. Я всего-навсего настоящий викинг. Не все могут этим похвастаться. Те, кто именуют себя виндзорами, присвоили себе эту фамилию в 1917 году, поскольку их истинное имя звучало на германский манер. Вы это знаете, ведь вы историк. На самом деле они немцы, боши, как говорим мы здесь, в Нормандии. Баттенберге, Саксен, Кобург, Гутта. Полувюртенберге, полушлезвик, Гольштейн, Зандербург, Глюксбургские. Своего рода узурпаторы, смешанные с Мекленбург-стрелицами. Почему бы и не Гольштейн-Готтерпы? Фон и цу! Примечание. Имеются в виду приставки к немецким дворянским фамилиям. Сплошные боши! Фридолиненберге, эдакие бароны Вермут фон Глинтвейн, словно персонажи великой герцогини Геральштейнской. Примечание. Великая герцогиня Геральштейнская, 1867. Опера «Буф» немецко-французского Жака Оффенбаха о непростой жизни армии и самодурстве властей придержащих. «Саксы на английском престоле, люди без роду и племени, тогда как за нами уже стояли поколения благородных предков, и в октябре 1066 года мы высадились с оружием в руках как победители, как освободители, как носители права и священных обрядов. Они же — кузены предателя и клятва преступника Гарольда, Иуды Гобелена». «И теперь они правят в Тауэре!» «Не знаю, что и сказать, но понимаю вас. Никогда нельзя спорить с пророками. Она достаточно повидала таких вечерами в клубе». Пенелопа устраивается поудобнее и продолжает разговор. «Вот так по телефону вы готовы доверить мне семейную тайну?» «Слушаю. Сначала позвольте сделать вам комплимент по поводу вашего французского». «Единственный истинный международный язык, милая барышня, это нормандский, не так ли? Очевидно, что я не могу говорить об этом по телефону. Я был бы счастлив, если бы вы сумели посетить меня. Я уже давно не выхожу из дома. А что, ваша тайна имеет ко мне отношение? Она касается Гобелена. Меня зовут Артур Кантевилл». «Я уже называл свое имя, но, похоже, вы не поняли. По-английски оно пишется с одним «л», но это имя должно быть вам известно. Я последний из де Кантевиллей, понимаете?» «Я не знала, что у Адона де Кантевилля были потомки в Англии. Я думала, что он был епископом Байо и архиепископом». «Приезжайте, я вам все расскажу. Я действительно последний потомок Адона, вашего епископа. Так уж случилось, с этим ничего не поделаешь. Кроме того, это легко проверить. Приезжайте сегодня вечером, и я покажу вам последние сцены Гобелена. Но поспешите, я неподалеку от вас. Уверен, что и мой дом, и окрестности вам придутся по вкусу. Я живу на острове Воронвиль, самым маленьким из Нормандских островов. Вы читали «Ла-Маншский архипелаг» Виктора Гюго? Нужно сесть на корабль в Гранвилле, там красивый порт. Последний отходит сегодня в 5 вечера. Можете успеть. Пенелопа чувствует, как возникает смутная тревога. Потомок Карлеты, дочери кожевника из Фалеза и Герлуина де Кантевилля. Она ощущает себя героиней Хичкока, которая понимает, что должна отправиться на свидание, назначенное по телефону каким-то сумасшедшим, и все же, несмотря ни на что, она туда поедет. Он говорил о последних сценах гобелена. Одному богу известно, откуда он знает, что она только об этом и грезит. Она думала об этом всю ночь, и это стало единственной темой их разговоров с Вандрием. А он предлагает показать их ей сегодня вечером. Она представляет себе изысканного британского маркиза в твиде, пропахшего сигарами, в замке, омываемом волнами. Потом она пропускает через фильтр критического анализа какие-то детали, которые всплыли в памяти из тирад так называемого Кантевилла. Почему он представился как второй маркиз де Воронвиль, раз он из семьи, которая восходит к 1066 году, если он и вправду потомок нормандских Кантевиллей? Неужели пришлось ждать 9 веков, чтобы им достался этот титул? Да, вот это терпение. 9 веков генеалогии, чтобы закончить вторым маркизом. Неужто оно того стоит? Отец Дианы был 8-м графом, однако это все же другое дело, это внушает уважение. А высокий блондин, который только что на экране вещал с высокой кафедры Вестминстерского аббатства и почти открыто упрекал клан Винздоров, это брат принцессы Дианы, он 9-й. 9 графов. Неплохое семейство. Кантевиллы за ними не поспевают. У Соланж Фюльжанс, входившей в комитет по организации банкетов в честь потомков знаменитых сынов 1066 года, в библиотеке хранится книга пэров, красно-золотой справочник всех аристократических кланов Соединенного Королевства с их историей и гербами. Если этого Кантевилла там нет, бессмысленно идти на авантюрную встречу. Пенелопа открывает книгу. Заупокойная служба продолжается. Перелистывая страницы, она отдается во власть музыки и прустовской музыки имен 1000 деревень, гербов и церквушек, которые проходят у нее перед глазами. Звонит телефон. Это Вандрий. Высвечивается его номер. Аппарат Соланж Фюльжанс оснащен определителем номера. Вандрий в Париже. Он вернулся домой после 2-часовой тренировки, только что включил ящик. Он начал писать пресловутую колонку, которую газета ждет от него через час. Сюжет дня разворачивается у него перед глазами с кадрами из Англии. Фильм, в котором одна картина сменяется другой, в современном интерьере телевидение выполняет роль гобеленов в средневековых донжонах. Старинный летописец сообщает, что в комнате одной из дочерей Вильгельма Завоевателя висел гобелен, изображавший подвиги ее отца, фантастические краски и золотые нити. Вандрий видит на экране лица детей Дианы и Чарльза и впервые отмечает, что старшего сына зовут Уильям, Вильгельм, 1000 лет спустя, первый король Вильгельм, а этот грустный, светловолосый, как мать, мальчик, скоро станет последним. Из всех этих сумбурных мыслей трудно состряпать небольшую развлекательную колонку. «Светские парадоксы и горе двух сирот несовместимы», — влепила ему Пенелопа. Вандрий замолкает и слушает ее. «Я решила принять приглашение одного сумасшедшего старика. Это забавно, еду туда». «Смотришь телек? Красиво». «Да, одним глазом. Я в кабинете на командном посту мадмуазель Фюльжанс. Разумеется, ужасно грустная история, полная неразберихи, но, знаешь, по сути, Виндзоры кажутся мне какими-то новоделом, что ли. Немного фон и цу, если ты меня понимаешь. Мне тут звонил последний потомок Адона де Кантевилля, епископ Убайо в 11 веке, сводного брата Вильгельма Завоевателя. Самый, что ни на есть, настоящий». вовсе не член ассоциации дегустаторов печеных яблок, которые ежегодно собираются в Сен-Мишеле послушать кельтскую арфу. По прямой линии потомок участника событий, а дона, на деньги которого заказан гобелен. По прямой линии? Понятно. Ты не слишком воодушевляйся, все эти генеалогии сфальсифицированы, пусть даже 300 лет назад, но все равно подделка. Мне это сказал Пьер Эрар, а сам Эрар — потомок чистой воды, сын Пьера Эрара, внук Пьера Эрара. Прошел крещение сидром, закончил кальвадосом. Только что говорил с ним по телефону. Знаешь, где он? В деревне, в захолустье под названием Прюнуа-Ан-Бисем. Там на прошлой неделе произошло убийство, и он ведет свое расследование, разнюхивает. Подожди, я только что увидела в книге Пэров одну ссылку. У тебя есть секунда? Вот. Кентвилле там фигурирует черным по белому. Род ведет начало с 1066 года, без перерывов, от Адона, епископа Байо, сына Арлетты из Фалеза и Герлуина де Кентевиля. У епископа был сын по имени Жан. В стародавние времена все было дозволено. Наверняка родил его до того, как был возведен в духовный сан. Он был прежде всего епископом, назначенным Вильгельмом с политической целью, чтобы держать под контролем духовенство острова. Подожди, сейчас дойду до конца заметки. Адрес на острове Воронвиль, но на самом деле через Гернси. А, вот, послушай. Его отцу титул был пожалован Эдуардом VIII. Представь себе, твоим любимым герцогом Виндзорским. Наверное, единственный, кого этот мини-король за свое короткое правление успел удостоить титулом. За какие заслуги? Как ты думаешь, Вандрий? «Есть смысл туда поехать. Это может пригодиться для твоей книги. Наверняка ты никогда ничего не читал об этой истории в документах о Виндзорах». Пенелопа прибавляет звук в телевизоре. В Вестминстерском аббатстве, чьи камни знали Адона де Кентевиля, служившего там литургии 1000 лет назад, черный рояль отражает свет прожекторов. Элтон Джон поет «Свечу на ветру». «Прощай, английская роза». Сэр Элтон Джон.